Часть третья. Фронт. Глава первая. Прошло полгода. Письмо, адресованное мною к матери, в солнечный апрельский день, было опущено на вокзале. «Мама, прощай, прощай. Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает на строях. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состояла вместе с Белкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. На силу просил я Галку, и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все, что было раньше, — это пустяки. А настоящее в жизни только начинается. Оттого и весело». На третий день пути во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции мы узнали о том, что в соседних волостях не совсем спокойно. Появились небольшие бандитские шайки, и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя крепче драповое пальто и собрался спать. Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протиснуться на нары, спали. С полу же, с мешков, из плотной кучи устроившихся кое-как, то и дело доносилось ворчание, ругательство и тычки в сторону напиравших соседей. «Не пхайся, не пхайся!» — спокойно ворчал бас. «Чего ты меня с моего мешка обхаешь? А то я так тебя обхнул, что не запхаешься!» «Гляди-ка, черт!» — взвизгнул озлобленный бабий голос. «Куда ж ты мне прямо с пожищами в лицо лезешь? А, черт! Ах, окаянный!» Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груду сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног. Погасла и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым, скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цигаркой. Вагон вздрагивал, как искусная водами лошадь, и неровными толчками продвигался по рельсам. Проснулся я от того, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне в помятое лицо. Поезд шел тихо, должно быть, на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светляки звезд и таяла побледневшая луна. «Земля бунтует!» — послышалось из темного угла что-то спокойное, бодрое замечание. — Плети захотел, оттого и бунтует. Тихо и озлобленно ответил противоположный угол. Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило. Я слетел с нар на голову расположившихся на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки. — Крушение! Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успев вскочить, чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил. — это ничего, только не надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станишники, они только грабят и отпустят. К вагону подбежали двое с винтовками, крича «Залезай! Залезай, обратно! Куда выскочили?» Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то я ступился и упал в сырую канаву. Распластавшись быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один прыжок, и я уж катился вниз по скату скользкого глинистого врага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле поднимая облипшие глиной ноги. Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени, где-то далеко задорно перекликались петухи. Соседние поляны доносилось скваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была сухой. Я отдыхал. Куском бересты счищал сапог пласты глины, потом я взял пучок травы, обмакнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо. Места незнакомые. Какими дорогами выбираться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают, должно быть, деревня близко. Если пойти и спросить, вдруг нарвешься на кулацкую засаду. Спросит, кто, откуда, зачем, у меня документ, да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать, а маузер выбросить. Я вынул его, повертел, и жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно за пазуху, во внутренний, приделанный к подкладке, потайной карман. Утро было яркое, гаванливое, и мне на пенушке посреди желтой полянки не верилось тому, что есть какая-то опасность. «Пинь-пинь, тарарах!» — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаза, с любопытством посмотрела на меня. «Пинь-пинь, тарарах! Здравствуй!» — присвистнула она, перескочив с ноги на ногу. Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурохвостками. Вот ведь давно ли еще? И синицы, и кладбище, и игры. Теперь поди-ка. Я нахмурил лоб. Что ж делать все-таки? Совсем недалеко щелкнул бич и послышал смычание. Стадо, понял я. Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорее из глаз долой. Небольшое стадо коров, ленивые нехтя отрывавших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик-пастух с длинной увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку. — Здорово, дедушка! — Здорово! — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня. — Долечь ли до станции? — До станции! — «Да какой же тебе станции?» Тут я замялся. Я даже не знал, какая станция мне нужна. Но старик сам выручил мне. «Да Александровки, что ли?» «Как раз же!» — согласился я. «Да не самый, а то я шел да сплутал немного». «Откуда идешь-то?» Опять я запнулся. «Оттуда!» Насколько мог спокойнее, ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки. «Оттуда! Значит, с Деменева, что ли?» «Как раз прямо из Деменева». Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Обернувшись, я увидел подходившего к старику здоровенного парня, должно быть, подпаска. «Что тут, дядя Александр?» — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба. «Да вот, прохожий человек. Дорогу на станцию Александровку спрашивает, а говорит, что сам идет из Деменева». Парень опустил ломоть и, выпилив на меня глаза, спросил, недоумевая, «То есть как же это? А я уж сам не знаю как, когда Деменева в аккурат при самой станции стоит. Что Александровка, что Деменева, все одно и то же. И как вас сюда занесло?» «В село обязательно отправить надо», — спокойно посоветовал парень. «Пусть там на заставе разбирают, мало ли чего он набрешет». Хотя я и не знал еще, что такое застава, которая все разберет, и как она разбирать будет, но мне уже не хотелось идти на село, по одному тому, что села здесь были богатые и неспокойные, и поэтому, не дожидаясь дальнейшего, сильным прыжком отскочил я от старика и побежал от опушки в лес. Парень скоро отстал, но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Впрочем, боли я тогда не чувствовал, как не чувствовал нахлёстывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кочек, ни пней, попадавших под ноги. Так проблуждал я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев. Чем больше старался я забираться вглубь, тем реже становились деревья, и чаще подались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступила ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться. Щеки горели, и побаливала прокушенная собакой нога. «Засну», — решил я. «Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал. Засну, а утром что-нибудь придумаю». Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотах, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще вспомнил, как мы с Федькой наловили голубей и жарили их на Федькиной сковородке, потом тайком съели. Голуби были такие вкусные. По верхушкам деревьев засвистел ветер. Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас. Я натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошенная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал. В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу, и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, сложился опять, и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь.